Глава 8. Он бежал сквозь ночь. Бежал. В самом деле бежал. В панике, задыхаясь. Под тусклым светом газовых фонарей по лондонским улицам с одинаковыми домами, отчаянно пытаясь отыскать тот единственный, что предложит возможность спастись. Закрыто. Закрыто, закрыто, закрыто! Ни одна дверь не поддавалась, пока, наконец, не ворвался в вестибюль, потом на узкую винтовую лестницу, битком набитую незнакомыми людьми, и все они пытались пробиться к проходу в темную спальню с дощатым настилом, где стоял дешевый шкаф, забравшись в который, он мог найти дорогу домой, к отцу и матери. На долю секунды он увидел, как они стоят в саду, взявшись за руки, и улыбаются ему, а потом исчезли. Он вскрикнул и открыл глаза. Дверь в его спальню была приоткрыта. В освещенном проеме вырисовывалась фигура его камердинера Джорджа Уикса, как обычно принесшего поднос с чайником, газетами и утренней почтой. Слуга беззвучно поставил все это на прикроватный столик, одернул шторы и шагнул в смежную комнату приготовить ванну. Премьер-министр лежал, уставившись в потолок, и ждал, пока не утихнет сердцебиение. Такими кошмарами он мучился с 12 лет, когда после смерти отца его отправили из Йоркшира жить у незнакомых людей в Пимлико, чтобы он мог посещать хорошую лондонскую школу. Его не могло не встревожить это возвращение взрослого мужчины к детским страхам потеряться и остаться одному. Но услуг профессора Фрейда для их объяснения не требовалось. Лишь бы Джордж не слышал, как он кричал. Успокоившись, премьер-министр первым делом потянулся к столику за почтой и посмотрел ее, надеясь отыскать там письмо от Венеции. Этот ритуал повторялся каждый день. И да, оно было на месте, со штемпелем Холихеда и адресом, написанным ее узнаваемым почерком. «Доброе утро, Джордж!» — громко произнес он. «Доброе утро, сэр!» — ответил отстраненный голос. Премьер-министр приподнялся на подушках и надорвал конверт. Оттуда на пододеяльник выпала ветка белого вереска. Он поднес ветку к носу, вдохнул и ощутил слабый запах мхов и деревьев Пенроса. Письмо он перечитал дважды, в первый раз с жадностью, во второй — медленно, смакуя каждое слово. Ему понравилось ее определение европейской войны как способа выбраться из ирландских передряг. Это все равно, что отрубить голову, чтобы избавиться от головной боли. А предупреждения насчет Уинстона вызвали у него лишь улыбку. Джордж появился снова. Камердинеру не было еще и 30. Но он уже 5 лет служил в доме номер 10. Если он и слышал крик, то у него хватило ума не упоминать об этом. «Ванна готова, сэр, а вашу одежду я положил в гардеробный». «Спасибо, Джордж». Дверь за слугой закрылась. В Лондоне премьер-министр лишь изредка удосуживался позавтракать. Марго это делала прямо у себя в спальне, а его всегда ужасала мысль о завтраке в одиночестве. Он налил себе чая, просмотрел остальную почту, ничего особенно интересного, и раскрыл 8-ю страницу «Таймс». Британские усилия сохранить мир. Предложение сэра Эдуарда Грея. Беспокойство на фондовой бирже. «Да», — подумал он, — «к концу дня беспокойства будет гораздо больше». Еще вчера положение казалось почти обнадеживающим, когда германский посол Лихновский сказал Грею, что Берлин примет участие в конференции 4 держав. Новость, объявленная Греем на заседании Кабинета министров, привела Уинстона в уныние. «Полагаю, теперь мы получим ваш чертов мир». Но к полуночи, как только парламентарии покинули палату общин после шумного экстренного обсуждения стрельбы в Дублине, Грей похлопал его по плечу и показал телеграмму от посла в Берлине. Немцы изменили свои намерения, или, может быть, Лихновский неправильно понял правительственные указания. Так или иначе, никакой конференции не будет. Газетные сведения устарели. Дорога к войне открыта. Он прошел в ванную, стянул с себя ночную рубашку через голову и со стоном опустился в воду. Все утро он работал в зале заседаний кабинета министров, сидя за длинным столом. Всякий раз, когда ему приносили бумаги на подпись, он поднимал голову в ожидании новостей. Но никаких сообщений из Берлина, Вены, Парижа или Санкт-Петербурга не приходило. Над камином громко тикали часы. Сколько лет провел он, слушая их ход? Серо-зеленые деревья за окном мерцали проблесками солнечного света. Казалось, чудесный летний день насмехался над ним. Быть премьер-министром означало быть механизмом для принятия решений. Он одобрил вывод из Ирландии шотландского пограничного полка, открывшего огонь по толпе в Дублине. Назначил сэра Джона Френча главным инспектором британской армии. Несмотря на возражение главного кнута, настоял на том, чтобы отложенный из-за стрельбы в Дублине законопроект о самоуправлении Ирландии был внесен на рассмотрение к четвергу. В минуты затишья продолжал писать утреннее послание Венеции. К этому моменту дела обстоят неважно, и настроение Уинстона, вероятно, повышается. Останавливаясь и прикрывая письмо официальными бумагами, когда входил Бонги или второй его личный секретарь, Эрик Драмонд. Ближе к вечеру, после устроенного Марго скучного ланча с гостями, которых ему не очень-то хотелось видеть, он прогулялся пешком до парламента, отправив по дороге письмо Венеции. Потом зашел в зал заседаний и ответил на вопросы о реформе судопроизводства, подоходном налоге, палате лордов и денежном сборе при посвящении епископов Сан. Глупо было делать вид, будто все идет нормально, но в то же время это успокаивало. Под конец Бонар Лоу спросил у него, нет ли свежей информации о европейском кризисе, и он честно ответил, что нет. Как оказалось, на этом вся нормальность и закончилась. Он как раз проходил мимо кресла спикера, направляясь в свой кабинет, когда столкнулся с неожиданно выступившим из толпы парламентариев грузным мужчиной. «Простите, премьер-министр, какая досада! Простите меня! Я просто хотел перехватить вас, пока вы не вышли из зала!» «Помилуй бог, Монтегю!» Как обычно рассмеялся при виде него премьер-министр. «С чего вдруг такая срочность?» Когда-то этот неуклюжий, преданный, забавный до жалости человек был его личным парламентским секретарем, а с годами стал частью его окружения. То обстоятельство, что Монтегю еврей, дважды сватался к Венеции, только добавляло ему комичной нелепости. За глаза Монтегю называли ассирийцем. «Лорд Ротшильд хочет срочно встретиться с вами». «По какому поводу?» «Думаю, он сам должен вам все рассказать». В этом году премьер-министр повысил Монтегю по службе, назначив финансовым секретарем казначейства. «Хорошо, пусть так. Раз уж вы считаете это настолько важным. Где он?» «Он не желает, чтобы его видели, поэтому я осмелился проводить его прямо в ваш кабинет». Озадаченный премьер-министр последовал за Монтегю по коридору. Крепкий старик с чрезмерно длинными седыми усами предпочел встретить премьер-министра, стоя посреди огромного помещения, положив превосходно вычищенный шелковый цилиндр на стол. Самого влиятельного банкира в Лондоне, сейчас поддерживающего юнионистов, едва ли можно было причислить к друзьям либерального правительства. Они обошлись без светских разговоров и даже без рукопожатия. «Спасибо, что согласились встретиться со мной, премьер-министр. Я не задержу вас ни на минуту. То, что я сейчас скажу, останется строго между нами. Однако мне представляется, что это мой патриотический долг — предупредить вас о только что полученном распоряжении нашего парижского представительства продать огромное количество консолей, хранящихся во французском государственном и сберегательном банках». «На Насколько огромная? Этого будет достаточно, чтобы обвалить рынок. Премьер-министр отшатнулся. Консоли — это облигации, финансирующие государственный долг Британии на сумму в 700 миллионов фунтов. Что ж, при нынешних исключительных обстоятельствах, принимая во внимание все происходящее, это определенно было бы... Он замолчал, подыскивая наименее тревожащее определение. «Нецелесообразно. Спасибо, что предупредили меня. У вас есть шансы переубедить их?» «Я и так сумел задержать их на 24 часа, заявив, что это технически невозможно. Нет нужного числа покупателей. Но они уверены, что скоро начнется война, и им нужны на нее деньги». Так что, боюсь, рано или поздно... Атмосфера в Париже. Его голос затих. Обычно холодный и отстраненный, сейчас лорд Ротшильд был весь во власти сильных эмоций и только несколько мгновений спустя смог продолжить. Никогда не думал, что доживу до такого. Но я и в самом деле считаю, что это может привести к краху европейской цивилизации. Уравновешенного премьер-министра покоробило от такого преувеличения. «Полно вам, лорд Ротшильд. До краха еще далеко. Уверяю вас, мы делаем все возможное, чтобы не допустить этого». «Никто не в силах не допустить этого. Никто, если рухнет мировая финансовая система. Торговля прекратится. По всей Европе начнутся революции». Предлагаю вам в порядке краткосрочной меры рассмотреть возможность закрытия бирж до начала завтрашних торгов. Послышался стук в дверь, и в кабинет вошел Бонги. Премьер-министр все еще изумленно смотрел на Ротшильда. «Да, что там?» — не оборачиваясь, спросил он. «Австрия только что объявила войну Сербии». Когда Ротшильд и Монтегю оставили его одного, премьер-министр прошел в большую уборную рядом с кабинетом, открыл кран и ополоснул лицо. Потом вытерся маленьким полотенцем и рассмотрел свое отражение в зеркале над раковиной. Он считал по собственному опыту, что преуспевающему премьер-министру в первую очередь необходимы два качества. Во-первых, оперативное решение вопросов, а во-вторых, оптимизм. Оптимизм. Не было смысла предаваться отчаянию. Оно высасывало энергию, приводило в смятение мысли, заражало коллег и подчиненных, ничем не помогало, а только ухудшало положение. Он знал, что некоторые принимают его спокойствие за самоуверенность. Но это его не беспокоило. Премьер-министром был он, а не они. Несколько минут спустя Бонги привел к нему майора Хенки, секретаря Комитета обороны империи, и тот положил на стол увесистый красно-синий том в кожаном переплете, известный как «Мобилизационное расписание». Премьер-министр со скептическим видом раскрыл его. На титульном листе было написано «Координация действий департаментов в случае обострения международных отношений и начала войны». Худощавый, подтянутый Хэнки, напомнивший ему школьного учителя гимнастики, потратил не один год своей жизни на составление этого бюрократического шедевра. «Напомните мне его принцип действия. Министр иностранных дел официально предупреждает кабинет министров, что предугадывает в ближайшем будущем угрозу вовлечения страны в войну. Таким образом, механизм приводится в действие». 11 департаментов правительства начинают рассылать телеграммы с предупреждением по всей империи, портам, железнодорожным вокзалам, почтовым отделениям, штабам армии, полицейским участкам, городским магистратам и так далее, начиная таким образом подготовительный этап. Получатели заранее снабжены инструкциями и знают, что им делать при поступлении телеграммы. И что говорится в таких телеграммах? Хэнки показал. В связи с тем, что Британия вступает в войну с... прочерк, действуйте сообразно инструкциям. Нам нужно только вписать слово Германии. Сколько таких телеграмм будет разослано? Точного количества я не знаю. Несколько тысяч. Премьер-министр подтолкнул к нему книгу через стол. Нет, еще рано. Это чисто защитная мера, премьер-министр. Она просто подготавливает механизм к действию в случае внезапного обострения ситуации. Возможно, для вас, майор, это и выглядит как защитная мера. Но когда новости просочатся, весь остальной мир увидит в этом проявление враждебности. Общественное мнение еще не подготовлено к войне. Как только вышел Хэнки, в кабинет ворвался Уинстон и принялся расхаживать взад-вперед, зажав лацканы пиджака большими и указательными пальцами, словно выступал перед публикой. Премьер-министр остался сидеть за столом, спокойно наблюдая за ним. «Начнется общеевропейская война, премьер-министр. Теперь, когда Австрия заявила о своих намерениях вторгнуться в Сербию, яснее быть не может. И должен вам сказать, при всех находящихся в моем распоряжении силах, что случится катастрофа небывалого масштаба, ставящая под удар само существование Британской империи, если вся масса нашего флота останется запертой в Портландской гавани, а потом вынуждена будет пройти сквозь строй германских подводных лодок, наводнивших весь канал. Мы можем проиграть войну еще до того, как она начнется». «И что вы предлагаете?» «Нужно под покровом ночи, не зажигая огней, на полном ходу вывести весь наш объединенный флот на боевые позиции в Северном море. Целый караван из дредноутов, эсминцев и крейсеров длиной 18 миль». «Когда это можно будет проделать?» «Если отдать приказ сегодня, то они будут готовы к отплытию завтра на заходе солнца». Премьер-министр взвесил риски. Это куда более решительный шаг, чем ему хотелось бы. Согласно Конституции, он обязан обсудить решение с министрами. Но мнения разделятся, и они потеряют целый день, а аргументы Уинстона были, как всегда, весьма убедительны. Он не сказал ни да, ни нет, лишь непроизвольно вскинул подбородок и хмыкнул. Среди всех этих бурлящих штормов и потоком единственной точкой опоры, путеводной звездой для него оставалась Венеция и перспектива увидеться с ней в субботу. Он выскочил в центральный зал и отправил ей телеграмму. «Положение сложное, но я все еще надеюсь приехать в конце недели в Пенрос». А когда вернулся, написал ей второе письмо, рассказав о событиях второй половины дня, включая визит лорда Ротшильда, закончив как раз к 6 часам. «На этом я должен остановиться, сообщив тебе более чем достаточно для прочтения за один раз. Благослови тебя Бог, родная и любимая». Отослав письмо, он вышел через ворота Святого Стефана и прогулялся в одиночестве ранним летним вечером вокруг Парламентской площади до Даунинг-стрит. Он поручил дочери Вайолет собрать кого-нибудь из его старых друзей для обеда и бриджа, чтобы отвлечься от мысли о Сербии и Ирландии. Но когда он поднялся в гостиную, Вайолет сказала ему, что Марго взяла подготовку на себя и пригласила, это ж надо было догадаться, Уинстона и русского посла графа Бенкендорфа с супругой. «О, Господи!» — простонал он. «Прости, папа. Я говорила, что тебе, наверное, и так хватило политики для одного дня. Но ты же знаешь, как она любит находиться в гуще событий». «Да уж, знаю». В первые дни его премьерства Марго завела моду называть себя премьер-министршей. Пришлось предостеречь ее, что это не лучшая идея, и коллеги того и гляди начнут ему завидовать. «Я очень ценю твои советы, дорогая, но лучше высказывать их мне наедине. Люди не одобрят правительство в юбках». Она отказалась от этого титула, но продолжала за его спиной переписываться с министрами и даже время от времени приглашала их на частные встречи. Ее суждения частенько оказывались практичными, но консервативными по природе. и она особенно недолюбливала радикалов, таких как Ллойд Джордж. Иногда ему казалось, что он живет с чрезвычайно разговорчивым ведущим автором Morning Post. И все же, переодеваясь к обеду, он решил, что сможет, по крайней мере, посидеть тихо, наедине с собственными мыслями, предоставив ей право вести беседу. За столом сидели 8 человек. Слева от него — Вайолет, справа — Софья Бенкендорф, мать героя ночного происшествия на пароходе, все еще красивая в свои 50 с небольшим. Марго расположилась на другом конце стола между Уинстоном и графом Бенкендорфом, носившим монокль. Премьер-министр наблюдал, как она поворачивается то к одному, то к другому, больше говоря сама, чем слушая собеседников. Большое достижение, когда в комнате находится Уинстон. 2 стула по центру, один напротив другого, занимали элегантные, несколько изнеженные холостяки. Эдди Марш, личный секретарь Уинстона, и Гарольд Бейкер, или Блуи, один из младших министров. Графиня беседовала с Эдди, Вайолет все внимание уделила Блуи, и несколько бесценных минут премьер-министра никто не беспокоил. Он все еще ощущал смутную тревогу из-за утреннего сна. Видение засело у него в голове, словно легкое покалывание после укуса крапивы или удара током. Он пригубил шампанского и окинул взглядом обшитую деревянными панелями столовую со слабо мерцающими в отблесках свечей портретами предков на стенах. Интересно, как бы восприняли эту сцену его родители? Вероятно, без особого восторга, при их суровом северном нраве, не терпящем компромиссов. Но они, несомненно, гордились бы сыном. А, впрочем, возможно, и нет. Они могли бы решить, что он слегка зазнался. Иногда он и сам не мог в это поверить. Говорят, однажды король назвал его «не джентльменом». Он наклонил бокал к свету свечи и полюбовался вереницей золотистых пузырьков. Не секрет, что Тори, наряду с другими прозвищами, называли его «Перье-Жуэ». Шампанское — продукция знаменитой одноименной винодельни Шампани. Довольно забавно, право слово. Может ли такое быть, чтобы какой-то балканский убийца-фанатик угрожал благоденствию этого искушенного общества, позволившего ему, жителю маленького торгового городка в Йоркшире, вознестись до главы правительства Его Величества. Ротшильд сказал, что кризис может обернуться крахом западной цивилизации. Но ведь это не может быть правдой. Ведь нет же? Старина Ротшильд, кто бы мог подумать? Премьер-министр допил шампанское, и слуга снова наполнил бокалы. После обеда женщины удалились, а Бенкендорф ненадолго отошел позвонить в русское посольство и узнать, нет ли новостей. Вернувшись, он сообщил, строго конфиденциально, что на Южный фронт мобилизована 31 дивизия. Осталась только одна возможность предотвратить войну, премьер-министр. Если британское правительство без промедления объявит, что поддержит нас и Францию, тогда, я уверен, немцы и австрийцы еще могут испугаться и отступить от края пропасти. В самом деле, немцы, разумеется, говорят совершенно обратное. Если мы сохраним нейтралитет, вы, Франция, не осмелитесь воевать без нашей поддержки. Пойдемте играть в карты. Задушив сигару, предложил он. В гостиной стояли 2 карточных стола. Он играл в паре с Софией Бенкендорф против Уинстона и Вайолет. Марго и посол против Эдди и Блуи. Слуга принес портвейн и бренди. В обычном состоянии премьер-министр мог полностью увлечься хитросплетениями игры за изумрудно-зеленым столом, балансом между удачей и точным расчетом, легким флиртом с партнершей и азартом, На пару часов целый мир благословенно сжался бы до одного квадратного ярда сукна. Но в этот вечер он не мог до конца отдаться игре и почувствовал облегчение, когда в 11 часов Уинстон, игравший в обычной своей безумной манере, объявил, что должен вернуться в Адмиралтейство, а вслед за ним и Бенкендорф сказал, что им с супругой тоже пора откланяться. Премьер-министр проводил гостей до машины. Посол сжал его ладонь обеими руками и с глубоким волнением сказал: «Завтра все может решиться. Пожалуйста, обдумайте мои слова». Помахав им на прощание, премьер-министр смотрел, как Роллс-Ройс поворачивает на Уайт-Холл. Вечер выдался звездным, тихим и теплым, почти вровень с температурой тела. Так что казалось, будто бы воздух не соприкасается с кожей. Он стоял на крыльце, попыхивая сигарой. На другой стороне Даунинг-стрит в окнах Министерства иностранных дел горел свет. Премьер-министр пересек дорогу, вошел в сад через большие чугунные ворота и повернул направо к каменной лестнице. Кивнул ночному портье и направился прямо в кабинет министра. Грей развалился на коричневом кожаном диване, положив ноги на низкий столик. Рядом в кресле сидел Холдейн, лорд-канцлер. Густое облако табачного дыма повисло над огромным кабинетом. На столике возле ног Грея стоял полупустой графин с бренди. «Ага, так и думал, что найду вас здесь», — сказал премьер-министр. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» Грей похлопал по дивану рядом с собой и потянулся к графину. Его старейшие друзья в мире политики сохраняли хорошие отношения уже 30 лет, с тех самых пор, когда в середине 1880-х годов были всего лишь троицей молодых амбициозных парламентариев-либералов со схожими умеренными взглядами. С интеллектуалом Холдейном он сблизился больше, чем с аристократом Греем, любившим рыбную ловлю и наблюдение за птицами. Когда Реймонд и Бэб были еще детьми, Холдейн часто приезжал в Хэмпстед и играл с ними в крикет. Вот только настоящей дружбы в политике не бывает. Если ты премьер-министр, никому нельзя полностью доверять. Даже сейчас, уже за полночь, пытаясь вместе с ними найти выход из этой трясины, он тщательно следил за тем, чтобы не выдать все свои мысли. Только перед Венецией он отбрасывал защиту. Холдейн знал о Германии больше любого человека в правительстве. В молодости он жил там, изучал германскую философию, прекрасно говорил по-немецки и старался на прежнем посту военного министра наладить более тесные контакты с Берлином. Он даже прилюдно называл Гёттингенский университет своей духовной родиной. И все напрасно. Теперь в нем жило ожесточение отвергнутого любовника. Он считал, что нет никаких шансов сохранить мир. Они могли бы придержать австрийцев, если бы захотели. Но предпочли не вмешиваться, и это все, что нам нужно о них знать. И что они будут делать дальше? Думаю, будут придерживаться плана фельдмаршала Шлиффена, разработанного много лет назад. Сначала атакуют французов на западе и постараются быстро с ними покончить, а потом двинут главные силы на восток, чтобы разобраться с русскими. Чтобы выдержать график, им придется пройти через Бельгию, и если бельгийцы обратятся к нам за помощью, сможем ли мы оставаться в стороне? «Не сможем», — признал Грей. «Это немыслимо. У нас есть тайное соглашение с французами, что если до этого дойдет, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им». «Тайное соглашение, но не официальный договор», — заметил премьер-министр. «Вот что скажут на это Ллойд Джордж и все остальные. По моим оценкам, 3/4 парламентской партии выступят против нашего вмешательства. Но у нас есть договор с Бельгией, гарантирующий ее нейтралитет», — возразил Грей. Предположим, мы нарушим наши обещания, и французы будут разбиты. Если мы позволим Германии доминировать в Европе, то нас перестанут считать великой державой. Наше стратегическое положение окажется под ударом, а моральный авторитет империи существенно ослабнет. Что же касается лично меня... Мне очень жаль усугублять ваши проблемы, Герберт. Но буду с вами откровенен. Если мы не исполним свои обязательства перед Францией, по долгу чести я буду вынужден подать в отставку. Они сидели в молчании. Когда мужчина, твой друг, обращается к тебе по имени, это уже само по себе признак кризиса. Премьер-министр чувствовал, как оптимизм покидает его, улетучиваясь и рассеиваясь, словно сигарный дым. По крайней мере, политическая ситуация стала яснее. Если Грей подаст в отставку, ему тоже придется уйти. В глубине души он в этом не сомневался. К власти придут Тори. И все равно начнется война. Теперь это уже был вопрос политического выживания. И такую борьбу он хотя бы мог понять. Он достал из кармана список, составленный на заседании Кабинета министров еще в прошлую пятницу. В нем были перечислены имена 10 противников британского вмешательства в войну. Ллойд Джордж, Морли, Башан, Саймон, Харкорт, Пиз, Сэмуэл, Маккинон Вуд, Ренсимен и Бёрнс. Возможно, кто-то из них, осознав всю серьезность положения, перейдет на его сторону. Но другие подадут в отставку в любом случае. Начнется чертовская неразбериха. «Вы должны завтра же официально предупредить кабинет министров», — сказал он Грею, — «что в ближайшее время Британия будет вовлечена в войну». Это не значит, что мы берем на себя какие-то обязательства. Просто факт, против которого даже самым миролюбивым коллегам нечего будет возразить. Но такое объявление позволит нам открыть мобилизационное расписание, разослать телеграммы и перейти к подготовительному этапу. А потом? А потом мы будем молиться о чуде. Был уже час ночи, когда он, наконец, вышел из кабинета Грея и снова перешел через дорогу. Запер дверь и направился через весь дремлющий дом в свою спальню. Зайти к Марго и пожелать ей спокойной ночи он не решился, хотя ему и померещилась полоска света под ее дверью. Он разделся, почистил зубы и лег в кровать. Ему нравилось писать перед сном короткие записки Венеции с рассказом о событиях этого вечера. Но сегодня он слишком устал, даже при том, что многое хотел бы доверить ей. Положив веточку подаренного на счастье белого вереска под подушку, он выключил свет и, как привык в детстве, натянул одеяло до самого подбородка. Засыпал он с надеждой, что утром получит письмо от нее, с надеждой, что не увидит опять тот страшный сон.